говорят, что гусарам вольготно жилось, что под песни шампанского реки текли. Только мне вот в гусарах служить не пришлось, ведь гусары из моды военной ушли, ведь гусары из моды военной ушли. А куда не сказали, бесследно, как сны, каблуками прищелкнув усы, подкрутив конский пот под французские пряча духи. Каждый молод и смел, и чертовски красив, каждый молод и смел, и чертовски красив. Вечерами мне чудится цокот копыт, неужели вернулись меня, услыхав, очнусь, оглянусь, чай по чашкам разлит, да десертная ложка притихла в руках, да десертная ложка притихла в руках. Я в саду на балу никогда не встречал щепетильных в чести тех повес и кутил, и, быть может, любя, я о них заскучал, потому что не видел гусарских могил, потому что не видел гусарских могил. Ночи в дождь и зной, и в мрак, и в день с голубизной. Щедро поле воздавало дань его труду, и всегда с ним разделяло радость и беду. Но черных всадников тучи прошли над этой землей. В закате пепел кружил сыпучий, и мертвый пахарь отдыхал под обгоревшей сосной, а ворон слушал шум лесной. Если странник случайный у поля выйдет к холму узнать о здешних далеких тайнах, он лишь у ворона бы смог, но тот не скажет никому о тайнах, отданных ему. А в ногах поет старый рыжий кот. Зло метель скребется в раме, но другая жизнь в экране телевизора. цвета сизого. На экране бьют машины, и красивые мужчины делают красивые дела. Леди помнит дилижансы, а старинные романсы не поют ей уж ворчливый муж. И сама о том жалея, часто думает старея, кинозвездами мы не созданы. Вот лет 50 назад, наверное, быть бы ей, конечно, первой среди голливудских героинь. Леди в мысли погрузилась, тут дверь со скрипом отворилась, и вбегает вдруг малолетний внук. И по-гангстерски отважно стал он требовать бумажник и с ножом шутить, предлагая жить. Отдышавшись за минутку, побронив за эту шутку, отдает внучонку старушка кошелек. Ой. А мальчик, взяв свою добычу, тут воспитанно привычно подошел к руке к старой бабушке и ушел походкой чинной, ну а леди тростью длинной свой поправив плед, погрозила вслед. Никакого воспитания. Кот услышал причитанье. Ну что за молодежь теперь пошла? У камина дремлет леди в старом кресле, в теплом пледе, а в ногах поет старый рыжий кот. Зло метель скребется в раме, но другая жизнь в экране телевизора цвета сизого. Вы меня не ждали, здравствуйте, гости, разбрелись по комнатам вашие, только вы не властвуете мною, как запиской скомканной. Может быть, у вас призвание разводить веселье градусом, это ли моя компания, или я ошибся адресом? Двери сами вдруг не хлопают, и замками зло не щелкают двери. Деревяшки добрые, только их снабдили щелками. Что же, посмотрите пристально, мал глазок, придется щуриться, у меня другие пристани, потому не надо хмуриться. Повренчу монетой медною, выйдя из подъезда темного. Вот сейчас уйду бесследно я по огням пути огромного. Постою еще под вывеской, в спину сокон светит холодом, а теперь заклею вырезкой из газеты ваши проводы. каторги ссылают нас, на рейдах убивают, нам прибрежных мелких радостей не надо. Но карамба, капитаны никогда не умирают, оживают в новых песнях и балладах. Мы качаемся на реях, мы на рифах под Сиднеем, нас поймали в кабаке под Сан-Франциско. Только бруси эти тулки, мы друзья морские волки, никогда мы злой судьбине не сдадимся.